Глава 11. Тьма внешняя. Вечер за вечером мы с Иисусом возвращались в ад, и я запоминала эти ужасные истины. Всякий раз, когда мы проходили мимо сердца, я прижималась к Иисусу. Меня охватывал великий страх, когда я вспоминала происшедшее со мной. Я знала, что должна идти дальше, чтобы помочь спасению душ. Но возвращаться назад я могла только благодаря Божьей милости. Мы остановились перед группой бесов, воспевавших и прославлявших сатану. Казалось, они испытывают великую радость. Иисус сказал: «Послушай, что они говорят. Мы пойдем сегодня в этот дом и будем мучить тех, кто там находится. Если мы все сделаем правильно, то получим еще больше силы от Господа сатаны», — говорили они. «Да, мы причиним много боли и страданий, мы будем мучить их всех». Они начали танцевать и петь дьявольские песни, прославляющие сатану и ад. Один из бесов сказал: «Мы должны быть очень осторожными с теми, кто верит в Иисуса. Они могут изгнать нас». «Да», — согласился другой, — «при имени Иисуса мы вынуждены убегать». Третий злой дух сказал: «Но мы же не пойдем к тем, кто знает Иисуса и силу Его имени». «Мои ангелы», — сказал Иисус, — «защищают мой народ от этих злых духов, поэтому их дела идут не очень хорошо. Я защищаю и многих неспасенных, хотя они не знают об этом. У меня много ангелов, занимающихся разрушением дьявольских планов сатаны». Иисус продолжал: «Бесов много в воздухе и на земле. Я позволил тебе увидеть некоторых из них, но другие их не видят. Поэтому истину Евангелия надо проповедовать всем. Истина освободит людей, и я защищу их от зла. В имени моем избавление и свобода. У меня вся власть на небе, как и на земле. Бойся не сатану, бойся Бога». Проходя по аду, мы с Иисусом натолкнулись на очень высокого и очень темного мужчину. Он был погружен в темноту и выглядел как ангел. В левой руке он что-то держал. Иисус сказал: «Это место называется тьмой внешней». Я услышала плач и скрежет зубов. Нигде до этого я не видела такой абсолютной безнадежности, как здесь. У стоявшего перед нами ангела крыльев не было. Ростом он был около 10 метров. В высоко поднятой левой руке он держал большой диск, который он медленно поворачивал, как будто намеревался бросить его. В середине диска горел огонь. По краям он был черным. Ангел держал диск снизу и, замахнувшись, отвел руку назад. Я недоумевала, кто же этот гигантский ангел и что он собирается делать. Иисус знал мои мысли и сказал: «Это тьма внешняя. Помни мое слово. А сыны царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов». «Господь», — спросила я, — «значит, здесь твои служители?» «Да», — ответил Иисус, — «служители, которые отошли после того, как я призвал их. Служители, которые любили мир больше меня и погрязли в болоте греха. Служители, которые не стояли в истине и в святости. Лучше вообще не начинать служить мне, чтобы потом отойти. Поверь мне, даже если человек грешит, у него есть защитник, отец, если он кается в своих грехах. Я очищу его от всякой неправды. Но если он не кается, я приду в час, в который он не думает, и он подвергнется одной участи с неверующими и будет брошен во тьму внешнюю». Я посмотрела на темного ангела. Он бросил большой диск далеко во тьму. «Мое слово означает точно то, что оно говорит. Они извержены будут во тьму внешнюю». Затем внезапно мы с Иисусом оказались в воздухе и летели вслед за диском. Мы приблизились к диску и заглянули в него. В середине горел огонь, и в волнах пламени плавали люди. Здесь не было бесов и злых духов, только души, горевшие в море огня. Диск окружала черная тьма. Темноту прорезали лишь отблески огня из диска. В этом свете я увидела, как люди попытались доплыть до края диска. Некоторым из них это почти удавалось, но какая-то сила внутри диска затягивала их назад в огонь. Я видела, как их фигуры превращаются в скелеты с душами грязно-серого цвета. Я поняла, что это еще одна часть ада. Затем, как в видении, предо мной предстали ангелы, снимающие печати. Под ними находились народы и царства. По мере того, как ангелы срывали печати, мужчины и женщины, юноши и девушки шли прямо в огонь. Я смотрела, как зачарованно, и думала, знаю ли я кого-нибудь из проходивших предо мною падших служителей Господа. Я не могла отвести взгляда от этих душ, направлявшихся в огонь, и никто не пытался остановить их. Я закричала: «Господь, пожалуйста, останови их, пока они не попали в огонь!» Но Иисус сказал: «Имеющий уши, да услышит, имеющий глаза, да увидит. Дитя мое, громко говори о грехе и зле, скажи моим служителям, что они должны быть верными и взывать к имени Господа. Я проведу тебя по этому ужасному месту, и ты сможешь рассказать правду об аде. Кто-то тебе не поверит. Будут говорить, что Бог слишком добр, чтобы посылать людей в ад. Но скажи им, что мое слово истинно. Скажи им, что боязливые и неверующие найдут свою участь в озере огненном».